Я понял, что я неверно рассуждаю, неверно иду. Ведь мне надо было найти причину моего младенческого страха перед нищим, а не причину боязни взрослого человека. Разве младенцу понятны мои тревоги, волнения, чувства, стихии, прошлый мир, с которым я прощался? Разве младенцу понятен образ нищего? Нет, образ нищего не есть образ, понятный младенцу. В таком случае как же он возник? Отчего он появился в моих снах? Я вспомнил принцип сновидений. Вспомнил, что такое сон с точки зрения современной науки. Я повторю хотя бы вкратце. Это имеет первостепенное значение. Два этажа имеет наш мозг. Высший этаж — кора мозга и подкорковые центры. Здесь источники приобретенных навыков, центры условных рефлексов, центры нашей логики, речь. Здесь наше сознание. Нижний этаж — источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных инстинктов. Два эти этажа, как мы говорили, нередко находятся в конфликте. Высшие силы борются с низшими, побеждают их, оттесняют еще ниже или изгоняют вовсе. Ночью высший этаж погружается в сон. Сознание гаснет, ослабляет контроль. А так как заторможение спускается не ниже подкорковых центров, то низшие силы оживают и, пользуясь ослаблением контроля, выявляются в сновидениях, оживают страхи, заторможенные или оттесненные сознанием. Вот какова схематично общая картина сна. И вот каков механизм, лежащий в основе наших сновидений. Казалось бы, весьма просто с помощью сновидения обнаружить причину патологического торможения, увидеть то или иное заглушенное чувство, понять образ, возникший в снах. Да, это было весьма просто, если б высшие и низшие этажи разговаривали бы на одном языке. Однако обитатели этих этажей не имеют одинаковой речи. Высший этаж мыслит словами, низший этаж мыслит образами. Можно допустить, что такое образное мышление свойственно животному и в одинаковой мере младенцу. В силу такого образного мышления сновидения нередко приобретают символический характер. Это понятно, простейшие образы, соединенные вместе, могут создать символ. И сложность этих символов не одинакова. Эта сложность меняется в зависимости от развития человека. Мы видели не раз, как вместе с умственным развитием меняются и усложняются условные нервные связи. В одинаковой мере и сновидения меняют свой смысл, меняют свое значение в зависимости от роста сознания, в зависимости от характера человека, от его индивидуальности. Поэтому, чтобы понять образ низшего этажа, нужно разговаривать на языке младенца, нужно видеть его глазами. И при этом нужно расшифровать символику, которая возникает в силу образного мышления младенца, учитывая, конечно, рост и развитие человека. Значит, образ нищего — символический образ. Этот образ мог возникнуть только лишь в силу дальнейшего умственного развития ребенка. И нет сомнения, что в основе этого образа были заложены иные, более примитивные образы, понятные младенцу. Значит, образ нищего следует расчленить на простейшие составные элементы. Какие же элементы могли создать образ нищего как объект устрашения? Можно допустить, что символ возник по признакам поступков нищего. Что делает нищий? Он стоит с протянутой рукой. Он просит. Его протянутая рука что-то берет. Вот это уже нечто доступное пониманию младенца. Рука, которая берет, могла устрашить младенца.